Ярославль. В зале выдачи посылок на ярославском почтамте прилавок был вытерт до блеска. Люди получали затянутые веревкой мешки с сургучевой печатью, коробки, обклеенные рогожей, фанерные ящики. Круглые часы приближались к цифре 6. За московской посылкой никто не приходил. К стойке подошла женщина в потертом бархатном пальто с потраченной лисицей на плечах. «Посылка из Москвы!» — громко сказал почтовый служащий. Тыльнер, Оловянников и молоденький агент местного розыска подошли к прилавку. «От кого посылка?» — спросил почтарь. «От братца Спиридона Тихоновича Котова». «Прошу!» — на прилавок встал крупный фанерный ящик. Женщина вынула из сумки брезентовый солдатский ремень с желтой гренадерской пряжкой, ловко обмотала ящик. «Вы гражданка Котова?» — подошел Тыльнер. «Ну, я чего надо?» «Мы из милиции, пройдемте с нами». «Зачем это?» «Порядок такой». В кабинете Андреянова на столе стоял ящик, обтянутый полотном. «Давайте-ка, товарищ Тыльнер, вскроем его». Андреянов достал из стола австрийский штык. «Нет, надо понятых позвать». «Понятых», — передразнил Андреянов. «У вас в Москве все не как у людей». «Порядок такой», — развел руками Тыльнер. «Ну, как знаешь». «Кликните там, понятых, да Котову сюда». Понятые сели на стулья. Оловянников приготовился писать протокол. «Гражданка Котова, вы утверждаете, что посылку эту вам прислал родственник из Москвы. Назовите его фамилию и имя». «Мой брат, Котов Спиридон Кондратич». «Кто?» — ахнул Тыльнер. «Котов Спиридон Кондратич», — повторила задержанная. «Вот это да! Ее брат, товарищ Андреянов, воровской Иван Спирка Кот». «Да ну». «Что в посылке?» «Не знаю». «В присутствии понятых вскрываем посылку». Тут-то и пригодился австрийский штык. «Пиши, Оловянников». Тыльнер достал из ящика 6 новеньких женских платьев. «Смотрите, товарищи понятые, на них еще магазинные ценники. Дамский салон, Кузнецкий мост. В цвет, товарищ Андреянов, неделю назад они подломили этот замечательный магазин на Кузнецком мосту. Поедем в гости к Спиридону Котову, а сестричку его, товарищ Андреянов, задержите».